Глава 7. А как возлюбить ближнего своего, если он сопротивляется? Яна Джангирова. Через неделю непробиваемый кузен уже не вспоминал о том, как пытался отправить меня на тот свет. Вдохновленный полученным от дяди пинком, он снова вернулся к плану А и начал за мной ухаживать. Покинутая леди Элис заламывала руки. Я скрежетала зубами от злости. Ти, которому я каждый вечер в лицах пересказывала все наши маневры, хохотал. Кстати, Ро оправдал мои надежды. В графине с гранатовым соком, доставленным вместе с шелком для вышивания, оказалось приворотное зелье. Я разбавила сок крепким красным вином, и Илана отнесла его в комнату Кретьена, которого мы промеж собой ласково звали Кретином. Тем же вечером я с интересом наблюдала, как лорд Кретин в украшенном розовыми бантиками камзоле обхаживает Ру, то положит ему руку на плечо, то в глаза заглянет, то прижмется, то попытается схватить кузена за задницу. Я смотрела во все глаза, предвкушая, как будет смеяться Тиану. К концу вечера Ру шарахался от Кретина, как испуганная лошадь, а потом кузен оглянулся на веселящуюся меня, и на его губах появилась нехорошая усмешка. «Ой, что-то будет!» На следующий день ко мне прибежал посыльный. Леди Фрейм звала меня в сад подобрать мотивы и расцветку для новой вышивки. Такое иногда случалось, и я спокойно направилась в дальний угол сада, к розарию. Вот только никакой леди Фрейм там не было. Зато позади меня, отрезав от замка, из-за кустов появился Роуэн с двумя дружками. Руни хорошо усмехнулся. «Парни! Вы поможете поддержать мою норовистую родственницу, пока мы решим некоторые личные вопросы?» «Ру, ты что? Ты же знаешь, мне нельзя!» — взвыла я, взывая к совести кузена и прикидывая, в какую сторону удирать. Ру опять нехорошо усмехнулся, положил руку на пояс штанов и сделал шаг вперед. Я, отыскав взглядом дерево у стены, дунула туда. Лорды рванули за мной. «Теперь...» Главным было бежать не слишком быстро, чтобы подлецы были уверены, что вот-вот меня схватят. Соскользнув с наружной стены, сделала вид, что споткнулась, и потянула ногу. Мои преследователи, грациозные как тролли после попойки, вдохновились и, цепляясь за хлипкий плющ, полезли вниз, туда, где их ждала куча сухих стеблей колючей ежевики, которую я заранее приволокла к стене. Еще через полчаса я завела спотыкающихся, утыканных колючками кавалеров к развалинам старой крепости. О, как за эти полчаса обогатился мой словарь! Конюхи бы подохли от зависти, услышав эпитеты, которыми щедро сыпали преследовавшие меня лорды. А теперь финальная часть забега. Делано неуклюже, я поковыляла вверх по полого поднимающемуся гребню полуразрушенной стены. Злой как бес, Ру с группой поддержки карабкался следом, рассказывая вслух, что и как именно он сделает с тощей мерзавкой, когда поймает. Стена закончилась у башни. Преследователи отставали всего на пару шагов. Разбежавшись, прыгнула вперед и вниз через провал в 5 локтей шириной на отдельно стоящий кусок развалин с отвесными стенами и, перестав изображать хромоту, понеслась вперед. Как и ожидалось, Ру со свитой, не задумываясь о том, как будут подниматься назад, сиганули за мной. А подумать-то надо было. Прибавив скорость, я добежала до дальнего конца монолита, ухватилась за палку-перекладину на конце, заранее привязанной к вершине, росшего неподалеку высокого дерева веревки, и улетела вниз на землю. А Ру с приятелями остались куковать на солнцепеке на высоте 20 локтей. «Прости, Ру!» — крикнула я внизу. — Мне только 15, и я не хочу умереть от родов. Подумай об этом, пока будешь тут загорать. Я дышала, как загнанная лошадь. От волнения и усталости трясло, но показывать слабость матерящимся с небес Рус со товарищами я не собиралась. Выкинув из головы 3 поганцев, танцующей походкой направилась в замок. Урок вышивания еще не закончился. Нашли Ру ближе к вечеру, когда кто-то из дам высказал изумление долгим отсутствием сына лорда-регента. К этому моменту наследник лорда Фринана сгорел на солнце и имел морду цвета вареной свеклы, а один из его подельников попытался слезть и сломал лодыжку. Я чувствовала себя отомщенной. По чести говоря, то, что кузен собирался сделать со мной, было намного хуже. Получивший солнечный ожог Ру был вынужден отлеживаться в своих покоях неделю. Он так и не смог внятно объяснить, какого тролля лысого его занесло на высоту в 20 локтей, и вообще, зачем он забрался туда, откуда нельзя слезть. Я, естественно, молчала. В курсе был только Тиану, которому переживания за меня не мешали веселиться, смакуя проявление кретинизма моих родственников. Через неделю двор отправился обратно, в город. За это лето я подросла еще на 2 пальца. Начала заметно округляться в стратегических для девушки местах. Доучила имперскую юриспруденцию, начала свободно говорить на эльфийском. Выучила полдюжины новых заклинаний, натренировалась точно метать ножи и прилично стрелять из лука. Приобрела прекрасного коня и преданность лейтенанта гвардии. И научилась целоваться. Как ни странно, из всего списка достижений больше всего я ценила последнее. И вот наш королевский кортедж снова ползет по дороге. В этот раз я не стала трястись в карете, а спокойно ехала верхом на вороном ветре. Управляя конем коленями, я умудрялась держать в руках и читать книгу на эльфийском. Ти вот-вот обещал перейти к изучению волшебства дивного народа, и я не хотела терять ни дня. Эльфийская магия стихий и природы тянула меня, как магнитом. Ти смеялся, говоря, что я поглощаю знания, как гном вино. Пожалуй, сравнение было верным. От знаний я опьянела. А еще я изводила блондина вопросами. «Ти, а драконы при полетах используют то же заклинание левитации, что и мы? А когда ты единорог, ты можешь летать? А есть еще другие единороги, кроме тебя? А если 2 единорога займутся любовью в лошадиной форме, кто родится, ребенок или же ребенок? Ти, а если девушка-дракон и парень-дракон?» Сначала Тиану пытался отвечать. Потом начал хвататься за голову, интересуясь, откуда у благородной девицы могут взяться такие тараканы в мозгах. А закончилось тем, что от большей части вопросов стал отбрыкиваться просто «вырастешь, узнаешь». Последние дни мы тренировали заклинание, которое я называла «фантом». По структуре оно напоминало иллюзию, только иллюзия меняла вид уже существующего предмета, а фантом был призрачным изображением без реальной основы. Для демонстрации заклинания Тиану попросил меня зажмурить глаза, а когда я их открыла, на меня смотрели 2 абсолютно одинаковых блондина. Стоя рядом, они лукаво улыбались и хитро щурили сапфировые очи. Ветер перебирал пряди светлых волос, я уронила челюсть. Потом подошла и ткнула пальцем в одного. Твердо. Значит, настоящий? Во второго тоже твердо. Немного подумав, попробовала их разговорить. Решив, что копия не может ответить, но оба белобрысых гада иронично развели руками. Оставалось только попробовать поцеловать, но если ошибусь, Тиану обидится. Поэтому просто признала поражение и попросила объяснений. Оказалось, Ти создал фантом самого себя, а потом заложил внутрь изображения обычный щит, и Морок обрел материальность. Правда, были еще такие нюансы, как тепло рук, блеск глаз, структура волос, движения и жесты, но это уже высший класс мастерства, о котором я пока могла только мечтать. А вот мастерить копию себя, чтобы сажать ее в сад королевы, а самой удирать куда-нибудь еще, научиться такому было вполне реально за несколько дней. На следующий день Ти куда-то выдернули из сна. Я тут же занялась делом. И скоро сидела на бревне и мечтательно смотрела, как по поляне кружат, танцуя светловолосый юноша и русоволосая девушка. Улыбающийся блондин раскрутил партнершу и притянул к себе. Девушка прижалась к нему, положив ладони на плечи. Парень обнял ее за талию, наклонился, прильнул к губам. Поцелуй становился жарче, глубже. Вот только что делать дальше, я представляла смутно. «Кхе-кхе!» — послышалось сзади. «Я не помешал?» Появившийся Тиану с интересом разглядывал скульптурную группу на поляне, а потом перевел взгляд на мои внезапно побагровевшие щеки. «Ах, так? Нет, ты как раз вовремя. Покажи мне, пожалуйста, что они должны делать дальше?» Ти опять уставился на целующуюся парочку, задумался и тоже покраснел. «Попало. Вот бы еще его мысли научиться читать. Хотела бы я знать, что он там напридумывал». Тиану снова перевел взгляд на меня, прищурился, хмыкнул. Ти-2 легко подхватил на руки вторую меня, понес несколько шагов и уронил в воду у берега. Я возмущенно взвыла. Фантомы замерцали и исчезли. Блондин ехидно оскабился, поднял бровь и поинтересовался, если я закончила на сегодня с магией, готова ли к тренировке на мечах? Примерно неделю назад Тиану решил, что навыки метания ножей и стрельбы из лука – это, конечно, хорошо, но мало. И что я уже достаточно сильна, чтобы овладеть серьезным холодным оружием, хотя бы для самообороны. Я большого энтузиазма не проявляла, но Ти к этому моменту изучил меня как облупленную и начал с демонстрации возможностей. На следующий день он появился на поляне с узким хищным лезвием в руках. То, что это его собственный клинок, я поняла сразу. Меч казался продолжением руки. Блондин аккуратно снял тунику, оставшись в потертых бриджах, и вышел на середину поляны. Того, что происходило дальше, я не забуду никогда. Это было смертельно, безумно, невероятно красиво. Ти перетекал из стойки в стойку, мышцы бугрились и играли под гладкой кожей плеч. Плавные змеиные движения сменялись стремительными разворотами, высокими прыжками с кувырками в воздухе. Меч в руках Тиану летал, пел, крутился, расплываясь сияющей плоскостью, делая стремительные выпады и стремительными взмахами рассекая невидимого врага. Действо длилось и длилось, завораживая, гипнотизируя. Это было мастерство. Наконец Ти замер, стоя на одном колене с мечом в вытянутой руке. И только тут я поняла, что все это время не дышала. Ти посмотрел на мое ошарашенное лицо, моя реакция ему явно польстила, и улыбнулся. «Несколько лет тренировок, и ты тоже сможешь так. А сейчас бери вон ту палку и повторяй за мной движение». С этого момента Тиану стал ежедневно по 2 часа гонять меня, заставляя заучивать стойки, удары, блоки. Заканчивались занятия удручающе однообразно. После очередной ошибки блондин безжалостно выбивал палку из моих рук и, крутанувшись, отвешивал мне болезненный шлепок пониже спины. Я злилась, клялась страшно отомстить и занималась еще старательнее. Теперь, наблюдая за тренировочными сражениями гвардейцев на мечах, я с удовлетворением замечала, что начала понимать логику поединка, узнавать знакомые мне блоки и удары. А еще было очень интересно, какому заклинанию после фантома начнет меня учить Ти. Хотелось всего и сразу, и побольше, побольше. Но я смирила себя и спросила парня, есть ли магия, страхующая от удушения подушками. «Бель, зачем ты дышишь?» — ответил Ти вопросом на вопрос. «Как зачем?» — задумалась я. И умно ответила, чтобы воздух был. Ти хихикнул. «А зачем тебе воздух?» «Вот придушить вредного негодяя за такие вопросы! Как зачем? А действительно, зачем?» Я задумалась и поняла, что толком не представляю. А Тиану осознал, что нашел в моем образовании новую дыру размером в Северное море. Мои знания о химии ограничивались бытовой алхимией, то есть набором рецептов и умением распознавать зелья и яды. Физики я не знала вообще. Хотя с момента знакомства с Ти интуитивно чувствовала, что 2 тела притягиваются друг к другу. Математику изучала весьма поверхностно. Ти схватился за голову и взвыл. Осознав объем работы, я тоже взвыла и задумалась, не поискать ли мне симпатичного и не слишком образованного консорта. Тиану рассказал, что при дыхании с воздухом в тело входит живой газ – кислород. И что есть, хотя и непростая, возможность обойти необходимость дышать, получать кислород прямо через кожу. Так поступают некоторые животные. Заклинание это сложное, требует высокого уровня владения магией и не спасает окончательно, поскольку поверхности кожи недостаточно. Но оно дает возможность выиграть время. Если не двигаться, можно не дышать примерно 1 час на воздухе и почти столько же под водой. А еще... Запустив заклинание, можно помочь телу преодолевать большие физические нагрузки. Например, не запыхаться во время бега. Мы решили, что попробуем его выучить. Ти взял меня за руки, и я привычно уплыла в глубину его глаз. Хихикнула. И первым делом аккуратно, опыт у меня уже был, влезла в воспоминания Ти о танце и поцелуе фантомов. Должна же я знать, что он там напридумывал. Ого! Не знала, что это так. Почувствовала, что краснею, как маков цвет. И что Ти, который увидел у меня в голове то, что я подсмотрела в его голове, смутился тоже. Он прервал контакт. Белль, ты ужасная хулиганка. Тебе так хочется скорее все узнать? Я глядела на него виноватыми глазами, потому что чувствовала, что в этот раз перешла границу и сунулась туда, куда не надо. А потом попробовала ответить другу максимально честно. Узнать — да. Попробовать — нет. Я знаю, что мне пока нельзя и рано. Запнулась, набрала воздуха и продолжила. И я хочу знать, как ты ко мне относишься. Ти внимательно смотрел на мои потуги объяснить необъяснимое. Потом вздохнул. Белль, если я скажу, что с первой нашей встречи ты стала для меня самым дорогим существом, это тебя успокоит? Здорово, конечно, слышать такое, и очень лестно. Но что, если он относится ко мне как к сестре? Ведь сестер тоже любят и защищают. Подвинувшись ближе и кончиками пальцев прикоснувшись к шее Тиану, Ти, пожалуйста, поцелуй меня. Ох, Белль! Блондин посмотрел на меня несчастными глазами, а потом потянулся к моим губам. Я нашарила его ладонь и притянула к себе на грудь, как в фантазиях Ти. Довольно приятно. Белль, прекрати хулиганить. Все же в этот день мы занялись лягушкой, как я окрестила для себя дыхательное заклинание. Естественно, с первого раза у меня не получилось. Как и со второго и с третьего. Тиано снова и снова заставлял меня следовать за ним и показывал, что и как надо делать, как раскрыть поры кожи, как притянуть из воздуха именно кислород, как активизировать подкожный обмен крови, не став при этом ярко-красной. Наконец, он счел результат удовлетворительным, схватил меня за руку и поволок к озеру. — Ти, что ты собираешься со мной делать? — насторожилась я. — Ничего сверхъестественного. Сейчас мы с тобой пойдем погуляем по дну. Давай, лезь в воду. Вряд ли он решил избавиться от меня, утопив, так что без сопротивления побрела на глубину. Сам утопит, сам спасет. Выяснилось, что ходить по дну — дело непростое, но при этом очень веселое. Наши бренные оболочки все время порывались всплыть, и Ти наколдовал нам обоим ножные браслеты по полпуда каждый. Походка, ноги еле волоку, выглядела очень своеобразно. Подводное освещение тоже радовало глаз. Зеленый свет придавал коже и шевелюре Ти приятно болотный оттенок, а наши длиннющие волосы распылились кляксами вокруг голов, напоминая о древнем мифическом монстре — медузе. К тому же, хоть в том и не было нужды, мы оба дули щеки, рефлекторно пытаясь сохранить остатки воздуха и время от времени пуская пузыри. Зрелище было настолько комичным, что удивились даже рыбы. Вон огромный окунь завис напротив зеленоволосого зомби, уставившись на него выпученными глазами. Таращившиеся друг на друга Ти с надутыми щеками и изубленная рыбина выглядели настолько смешно, что я не выдержала и захихикала, тут же наглотавшись воды. Ти рванулся меня спасать, забыл про вериги на ногах и пропахал носом липкий ил, из просто зомби превратившись в зомби свежевыкопанного. На берег меня вынесли на руках. Я обвисла бескостной обморочной голубицей, надеясь на реанимацию при помощи дыхания жизни. Изо рта в рот. Ага, как же. Блондин не слишком нежно бросил меня на траву, фыркнул и въехал кулаком мне в живот. Выплюнув фонтанчик воды, расплюхала глаза и обиженно уставилась на мучителя. Вредный Ти захохотал. Но обещанный амулет связи Тиану для меня все же сделал. Мы решили, что непонятно откуда взявшееся новое украшение может вызвать лишние вопросы. А вот если зачаровать старое, никто ничего не заметит. У меня была любимая брошка, которую когда-то носила мама, леди Беренис. Стилизованный цветок лилии из трех лепестков, усыпанный небольшими рубинами. Лично мне всегда казалось, что это не лилия, а летящий с раскинутыми крыльями дракон. Я зажала брошку в кулаке, засыпая, и не была удивлена, что она появилась на поляне вместе со мной. Ти потребовалось 3 дня, чтобы превратить украшение в артефакт, закляв его на своей крови, заговорив от воровства и заточив под мою ауру. Для всех остальных это была обыкновенная драгоценность. Теперь при помощи Драколилии, как я называла брошку, можно было связаться с Тиднем. Кортедж, наконец, дополз до столицы. Я отметила для себя, что за время пути Норт несколько раз подъезжал к карете, где сидела Лана. Та смущенно улыбалась темноволосому лейтенанту. Возможно, это выход. Может настать момент, когда я не смогу защитить мою подругу, а вот Норт сможет. Невольно вспомнился неприятный инцидент, который произошел вчера вечером на постоялом дворе. Лана пробегала мимо группы стоящих во дворе придворных из свиты кузена, когда кто-то метнул в нее кинжал. Если бы не силовой щит, девушка была бы убита на месте. Я успела заметить кидавшего, невысокого, тощего шатена с крысиным злым лицом. Он был дружен с Бриаком. Позвав стражу, приказала окружить группку подозреваемых и задумалась. Я могла указать виновного, но мое слово было против его слова. А кто поверит девчонке-подростку, будь она трижды принцессой? Один из гвардейцев наклонился, чтобы поднять кинжал с земли. «Не трогайте!» — крикнула я. «Кажется, выход есть. Узнайте, есть ли при трактире собаки или постояльцы с собаками?» Гвардеец побежал выполнять мое поручение. Тем временем подошел Ру. «Что здесь происходит?» «Один из твоих людей пытался убить мою камеристку. Я думаю, это месть за Бриака», — спокойно сказала я. «И ты, конечно, знаешь, кто это был, и можешь доказать», — скривил губы кузен. «Я видела, кто. Но понимаю, что только моего слова недостаточно. И что ты собираешься делать? Сейчас узнаешь». Попросила стражу расставить придворных в линию. Шатен оказался в центре шеренги. Послышался лай. А потом в сопровождении гвардейца из-за угла появился бородач с замшевой охотничьей куртки с тремя собаками на сворке. Шатен заметно занервничал. Я объяснила ситуацию. Один из этих людей пытался убить мою камеристку. Кинжал ударил ей в бок под сердце, и если бы не корсет, девушка была бы уже мертва. Мы хотим узнать, кто это был. Могут ли собаки найти хозяина кинжала по запаху? Ловчий отцепил одного из псов, передав сворку с двумя оставшимися стоящему рядом гвардейцу. Подвел собаку к кинжалу и дал обнюхать. А потом пошел вдоль ряда переминавшихся с ноги на ногу людей из свиты кузена. Дойдя до шатена, пес зарычал, а затем начал с лаем на него бросаться. Бородач поднял на меня вопросительный взгляд, я кивнула. «Да, именно его я видела. Повторите, пожалуйста, с другой собакой». Облаянный вторым псом, шатен сник и признал вину. «Я хотел ее только напугать, ведь она же в корсете, так что ей ничего не грозило?» Я обернулась к Ру. «Покушение есть покушение. Думаю, отправка в ссылку на пару лет поможет лорду осознать ошибку». Кузен кивнул. Я отвернулась. Мне было нехорошо, ведь на Лане не было никакого корсета. В лучах закатного солнца мы въехали в ворота Лорана. Сейчас, сидя на высоком вороном, я могла рассмотреть широкие мощеные улицы, празднично одетых людей, сбежавшихся поглазеть на наш кортедж, яркие вывески магазинов. Отец любил Лоран и постарался сделать столицу настоящей жемчужиной. Мы проезжали мимо уходящих вдоль зеленых бульваров с рассыпающими каскады брызг фонтанами. У каждого дома на центральной улице была изюминка, украшавшая фронтон, лепнина, скульптуры у входа, барельефы под крышей, чугунная вязь изящных решеток. Я пообещала себе, что теперь, когда появился способ удирать из дворца, нагуляюсь тут в волю и рассмотрю все. Наконец, процессия вползла в арку ворот королевского замка. Я вернулась домой.